Глава 3. У церкви стоял, как и утром, городовой в тулупе и огромных валенках. Все, и площадка, и здание, и небо было точь-в-точь, как и утром, и это возбуждало досаду. Все как будто нарочно лезло в глаза, чтобы напомнить, что с того утреннего часа не прошло и суток. Между тем я знал про себя, что с тех пор прошла целая вечность. «Вам письмо». Академический швейцар подал мне письмо, которое я тотчас же наскоро раскрыл. Это был ответ товарища, которому я писал о своих впечатлениях. «Что такое я там писал?» «Да, как глупо». Он сгорает от зависти, что ему приходится жить в темной трущобе, тогда как на свете есть такие райские места, такие интересные ситуации, такие замечательные люди. Дурак отвечает идиоту. Я сунул смятое письмо в карман, и, должно быть, последнюю фразу я произнес громко. Швейцар посмотрел на меня с удивлением, а с верхней площадки лестницы наклонился субинспектор. «Тсс!» – прошептал он. Маленький толстый старичок с бритым и смешным лицом казался встревоженным. Из ближайшей аудитории слышался ровный голос лектора, а из дальнего конца коридора несся смешанный гул. Субинспектор с тревогой наставлял привычное ухо, прислушиваясь к этому шуму. Опытный человек уловил в нем особый оттенок. Если каждый из сотни молодых голосов повысится против обычного на терцию, общий говор аудитории напоминает растревоженный улей. Старик подошел ко мне и взял меня под руку, все наставляя ухо и тревожно оборачиваясь в сторону первой аудитории. Он знал когда-то моего отца и был ко мне расположен, как земляк к земляку. Мы не раз с ним беседовали. Старик почему-то любил именно при мне вспоминать свои молодые годы. Он учился когда-то в Горыгорецком земледельческом институте и уже оканчивал курс, когда случилась какая-то история. Он был депутатом от студентов, и его времена были строгие. Отдали в солдаты. Потом он служил писцом в какой-то канцелярии. Женился, бедствовал. Молодые увлечения давно забылись. Теперь директор академии, его старый товарищ, доставил ему место субинспектора. Старик страшно трусил, чтобы не потерять его, либеральничал перед студентами и чутко наставлял уши. Я с большим интересом относился к его рассказам и прежде чувствовал его личную драму, как чувствовал драму моего Тита. Судьба матери, жены, детей – вот что заставляло старика тревожиться и тащить тяжелую лямку. «Ах, трудно ладить с молодежью, скажу вам одному откровенно», – говаривал он, вздыхая. «Вы думаете, я не понимаю? Все понимаю. Молодые стремления. Сам пострадал когда-то». Теперь он имел вид озабоченный и официальный. «Здравствуйте, господин Потапов», – сказал он. «Что там у вас такое?» «Ничего особенного», — ответил я. «Впрочем, Урманов бросился под поезд. Он сделал огорченное лицо». «Да-да, конечно, я знаю. Огромное несчастье. Надежда Академии и такая ужасная смерть. Но, послушайте». Он взял меня под руку и, наклоняя коротко обстриженную голову на толстой, негнущейся шее, спросил: «Неужели же и в этом виноваты профессора или администрация?» «Конечно, нет». «А между тем...» Он опять беспокойно наставил уши. «Слышите? Слышите, какой шум?» Аудитория гудела. Из общего шума выносились отдельные звонкие голоса. «Да, шумят», — сказал я равнодушно. «Послушайте, Потапов». Голос старика стал задушевным и вкрадчиво мягким. «Мы с вами земляки. Я знал ваших родителей. Превосходные люди. Будьте со мной откровенны. Скажите, что вы там затеваете? Из-за чего это волнение?» Я усмехнулся. Наивный старик во имя знакомства с моими родителями предлагал мне в сущности стать доносчиком. Теперь я понял некоторые его намеки и наивные подходы, с которыми он обращался уже несколько дней. Если бы самая мысль об этом пришла мне вчера, она вызвала бы во мне сильнейшее негодование, и могла бы вспыхнуть история, очень неприятная и для него, и для меня. Но теперь никакого негодования не было. Вошло что-то, сравнявшее для меня шумящих молодых людей с этим старым наивным сыщиком. Я только пожал плечами. «Какое мне дело до всего этого?» Сказал я просто. «Впрочем, вы можете не беспокоиться. Все-таки они волнуются больше от того, что с одним из них вышла эта неприятная случайность». Он бросил мою руку, и в его глазах мелькнул злой огонек. «Что вы меня за дурака считаете, что ли? Неприятная случайность? Чеха вы собираетесь освистать, а не неприятная случайность. Вы не хотите быть со мной дружески откровенным?» «Знаете что?» — сказал я вяло. «Если бы я захотел быть с вами откровенным, я бы знал, что вам сказать на ваше предложение. Но мне лень. Впрочем, я все-таки сказал вам правду. Вы были когда-нибудь на бойне?» Он вскинул на меня свои заплывшие глазки с тревожным недоумением. «Мне случилось раз. И когда убьют одного быка, другие от чего-то беспокоятся и волнуются. Инстинкт. Бессмысленный, но нужный в интересах борьбы за существование». Старик отодвинулся от меня, и даже губы его, полные и немного смешные, тревожно вытянулись. В это время на площадке лестницы появилась лысая голова и полное упитанное лицо профессора Белички. Субинспектор побежал ему навстречу и стал что-то тихо и очень дипломатически объяснять. Чех даже не остановился, чтобы его выслушать, а продолжал идти все тем же ровным, почти размеренным шагом, пока субинспектор не забежал вперед, загородив ему дорогу. Я усмехнулся и вошел в аудиторию. Здесь ко мне сейчас же бросилось несколько человек, закидавших меня беспорядочными нервными расспросами. Одни торопливо спрашивали, что я знаю о Бурманове. Другие перебивали и говорили о Чехе. А я смотрел на всех и чувствовал на своем лице какую-то странную, точно чужую для меня, улыбку. Да, еще вчера они вправе были ожидать, что я внесу во все это кипение свою собственную долю. Но теперь я потерял способность понимать и чувствовать это знакомое возбуждение. Я видел только взмахивающие руки, раскрывающиеся рты, красные лица. И смеялся той же чуждой мне улыбкой. К моему удовольствию дверь аудитории раскрылась, и на пороге появилась невозмутимая фигура Белички. Мне бросилось как-то особенно резко в глаза его упитанное белое лицо с отчетливым густым, точно очерченным румянцем на пухлых щеках. Обилие жировых отложений мелькнуло у меня в голове, и значительная пигментация. За дверью на мгновение мелькнула тревожная круглая фигура в вицмундире, и дверь тотчас же закрылась. Беличко спокойным, уверенным шагом поднялся на кафедру, переждал полминуты, пока студенты рассаживались по местам. Потом сел, и сразу с кафедры полился его ровный, бесстрастный голос. Голос тоже масляный и жирный, подумал я, как будто жировые отложения и в голосовых связках. В прошлую лекцию, милостивые государи, мы остановились на... Чех был превосходный лектор. Но теперь я не восхищался его искусством. Недавно про Беличку пошли темные слухи. Говорили о каком-то совершенно мракобесном проекте, который не мог даже рассчитывать тогда на практическое применение и имел лишь целью заявить, перед кем следует, об усердии и благонамеренности его автора. Говорили еще кое-что, но все это были одни темные толки. Достоверно никто из студентов не знал ничего. Протоколы заседаний хранились в тайне, а профессора молчали. Слухи эти пошли от Урманова, который был уже довольно близок к профессорской среде, но по своей экспансивности смотрел на многое глазами студентов. Последнее время слухи получили некоторое подтверждение. Говорили об осторожных доносах на некоторых любимых профессоров. Это возбуждало пылкое негодование, но и споры. Большинство допускало достоверность слухов. Другие стояли еще за Чеха. Так как и место действия, и время довольно определенны, то считаю нужным сделать категорическую оговорку, что личность, о которой идет речь, совершенно вымышленная. Чеха профессора никогда, сколько мне известно, в академии не было. Но и к этому я относился теперь равнодушно. Я только наблюдал спокойствие и уверенность, с каким Чех начал свою лекцию. Он знал о смерти Урманова, знал о возбуждении против него лично, но он начал с того самого места, на котором остановился в прошлый раз, как будто ничего не случилось. «Наука идет старым путем» – это была его любимая фраза. И только раз в самом начале лекции он приподнял пушистые длинные ресницы, и из-под них блеснул осторожно внимательный, быстро изучающий взгляд, как у спокойного крупного зверя, предвидящего опасность. Но тотчас же ресницы закрылись, взгляд настороженного зверя потух, и опять ровно лился его сочный баритон. Таким образом, пузырчатые животные, описываемые разновидности, представляются нам простым мешком, лишенным самых элементарных органов. Поселяясь в желудке высшего животного, оно является окруженным со всех сторон питательной средой. Питательной средой, господа. Задумчиво и как-то особенно вкусно повторил Чех, приподнимая кверху глаза и как бы ища на потолке лучших и еще более вкусных слов. Существование, которое с точки зрения животной экономии должно быть признано идеальным, ибо получать от природы, возможно, более, при возможно меньшей затрате энергии. Не в этом ли состоит основной принцип приспособления? А приспособление, господа, закон жизни. Лектор опять остановился, его быстрый взгляд обежал аудиторию. По ней пронесся легкий шепот, выражавший возбуждение интереса. Подобные легкие экскурсии от сухого изложения в область общих идей всегда производят освежающее впечатление. «Тоже приспособляется к аудитории», — мелькнула у меня мгновенная мысль. Затем голос Белички полился еще ровнее, точно струя масла. Совершенно незаметно, постепенными взмахами закругленных периодов, он поднимался все выше, оставляя к концу лекции частные факты и переходя к широким обобщениям. Он действительно, кажется, любил науку, много работал и теперь сам увлекся своим изложением. Глаза его уже не сходили с потолка, обороты стали еще плавнее. В голосе все чаще проглядывали эти особенные вкусные ноты. Со стен смотрели картины, изображающие раскрытые желудки, разрезы кишок и пузыри, ведущие благополучное существование. Два скелета по обе стороны кафедры стояли, вытянув руки к низу, изнеможенно подогнув колени, свесив на бок черепа и, казалось, слушали со вниманием, как в изложении профессора рушились одна за другой перегородки, отделяющие традиционное царство, и простой всасывающий пузырь занимал подобающее место среди других благополучных существований. Аудитория давно была увлечена. Я оглянулся назад и увидел ряды внимательных лиц и глаза с расширенными зрачками. Очевидно, между двух увлечений, научной мыслью и пылким негодованием, настроение молодежи влилось в первое русло. Чех овладевал не только вниманием, но и сердцами аудитории. Я чувствовал себя вне обоих увлечений. Мое настроение шло своим особенным путем, оторванным и чуждым настроением молодой толпы товарищей. Меня почти гипнотизировал жирный баритон профессора. Он удивительно гармонировал, как мне казалось, с содержанием лекции, вернее, с теми клочками ее, которые ярко западали в мой мозг. Я смотрел на Беличку, не сводя глаз. Да, да, да. Именно этим убедительно сочным голосом следует говорить об идеально благополучных пузырях. И именно такой голос должен быть у человека, знающего эти истины. Да, это истина. Вот формула жизни, ясная, простая, убедительная до очевидности. Только чем он так доволен? Чему он так очевидно радуется? И отчего сверкают глаза у этих молодых людей? Что тут может радовать? Против чего тут негодовать? И опять с моими глазами сделалось что-то, как утром, когда я смотрел на Тита. Фигура Белички то приближалась, то удалялась, странно расплываясь и меняя очертания. Довольно упитанное лицо с жировыми отложениями и пигментацией. Одно только это лицо, плавающее в сочных звуках собственного голоса. Еще минута, и вместо лица благополучный пузырь, ведущий идеальное существование. И вдруг это созерцание прервалось железным скрежетом, холодящим душу и вызывающим содрогание. Я встал, не дождавшись конца лекции, и вышел. И почти тотчас же раздался оглушительный, дружный гром аплодисментов. Он встревожил старика-субинспектора, который семенил с вытянутым лицом к первой аудитории. Но, разобрав, в чем дело, он перевел дух и сказал с облегчением: «Ну вот, слава Богу. Немного поаплодировать, это все-таки лучше». А я остановился с чувством тупого удивления. Все теперь точно застигало меня врасплох. Ну да, конечно, это они аплодируют Беличке. Еще вчера я бы аплодировал так же. Или, быть может, страстно противился бы аплодисментам. Теперь я был в стороне. Я не восторгался, и не негодовал. Я прислушивался к тому, что происходило в моей душе. У крыльца стояла линейка, ожидавшая 3 часов и конца лекции, чтобы отправиться в Москву. Я сошел со ступенек и сел в линейку. Только отъехав на некоторое расстояние, я вдруг вспомнил, что мне совсем не надо в Москву. Тогда я соскочил на ходу. На меня посмотрели с удивлением, но мне было безразлично. Я оказался как раз у дорожки, где когда-то видел Урмановых вместе. Куда же мне идти? Да, я вышел с последней лекции. Значит, нужно идти в столовую. Глава 4. За буфетом у входа в столовую, как всегда, стояла молоденькая немочка. Она дружески улыбнулась, кивнув хорошенькую, почти еще детскую головкой, и протянула мне обеденный билет. Я ответил на поклон и даже, кажется, повторил на лице веселую улыбку, которой ежедневно обменивался с нею. Но вдруг мне пришло в голову, что цвет ее лица совершенно такой же, как у профессора Белички. Слишком белый и слишком розовый. Я взглянул пристально. Фрейлин сразу как-то потупилась под моим взглядом, и все лицо ее, даже тонкие, немного оттопыренные ушки, зарделись пунцовым румянцем. Из кухни несся густой запах капусты и котлет. Ресторанная красота, расцветающая среди питательных запахов, тоже вполне благополучное существование. Подумал я и с этой мыслью вошел в столовую. Господин Шмидт, отец девушки, толстый немец, с головой суживающейся кверху и с оттопыренными ушами, как у дочери, наливал какому-то студенту суп с таким снисходительно величавым видом, как будто оказывал этим благодеяние на всю жизнь. Все мы, конечно, были знакомы господину Шмидту. Он был истинный артист своего дела и знал студентов не только по фамилиям, но и по степени их аппетита и по их вкусам. Меня всегда забавляло странное сходство толстого и некрасивого немца с его субтильной и хорошенькой дочкой. Когда он смеялся, широкий рот раскрывался до ушей, и он становился похож на толстую лягушку. Девушка казалась мне теперь маленьким головастиком. «Добрый день, господин Потапов. Теперь мы сами будем обедать с большой аппетит», сказал господин Шмидт, кланяясь мне и улыбаясь самым благосклонным образом. Эту фразу он произносил под конец обеда почти ежедневно, желая, вероятно, примером своего аппетита и видом своей сытой фигуры внушить хорошую идею о доброкачественности продуктов. «Егор, поставь мой прибор рядом с господин Потапов». Егор поставил тарелки, подал суп и откупоренную бутылку пива. Господин Шмидт принялся за обед с видом необыкновенного довольства. Через несколько минут в тарелке ничего не было. Господин Шмидт отломил кусок булки, обтер им засаленные губы и тотчас же отправил в рот. Затем он посмотрел на меня, прищурив один глаз, улыбнулся с лукавым торжеством и отпил сразу полкружки пива. Господин Шмидт щеголял своеобразной гастрономической эстетикой, внушавший зрителю невольный аппетит. «Что вы делаете, господин Потапов?» – сказал он вдруг довольно строго. «Вы смотрите на другой человек, как другой человек кушает, а ваш суп стынет». И точно учитель, желающий смягчить выговор шуткой, он прибавил мягче. «Машин надо смазывает». «Не правда ли это так?» «Да, господин Шмидт, именно так. Машину надо смазывать», — подтвердил я, принимаясь за ложку. «Студент должен это делать особенно Благопомысленно сказал господин Шмидт, не правда ли? Это так. Почему же, господин Шмидт, студент особенно? Живот пустой, голова не работает. Голова не работает, кушать нечего. Господин Шмидт залился веселым смехом, допил залпом свою кружку и обтер пену. Я слушал эти афоризмы и смотрел на артистические приемы господина Шмидта, так как будто все это были для меня новые откровения. Но когда я сам поднес ложку к губам, жир, плававший на поверхности полной тарелки, вызвал во мне какое-то содрогание. Я беспомощно положил ложку. «Ну?» – спросил с беспокойным участием господин Шмидт. «Мой суп – плохой суп?» «Нет, господин Шмидт», – ответил я, – «но я что-то не могу». «Не могу кушать? Что значит «не могу»?» «Это значит, вы нездоровы». «Минна, господин Потапов нездоров. Дай сейчас одну рюмку водки и одну щепотку перец. Мы сейчас будем репарировать машин господин Потапова». Я наскоро с легким содроганием поблагодарил господина Шмидта и его дочку, собиравшихся не на шутку заняться починкой моей машины собственными средствами, и вышел из столовой. Кучка студентов, вероятно, засидевшихся в аудитории за продолжением споров о беличке, спешно торопилась в столовую, все еще громко разговаривая. Я знал, что они сейчас накинутся на меня, и нарочно свернул в сторону к парку. В парке было тихо и пусто. Деревья стояли безлистые, сонные. Кое-где из-под талого снега проглядывали гниющие листья. Это зрелище тихого умирания природы меня успокаивало. В разложении павшего листа, в грустно поникшей желтой траве, в легком прелом запахе, который стоял в воздухе, не было ничего оскорбляющего и бередящего мои теперешние ощущения. Я ходил до утомления, до темноты, вслушиваясь, как где-то каплют слезы с деревьев, как шуршат, расправляясь, отцеревшие на земле ветки, вглядываясь, как сумерки закутывают все кругом, как ночь покрывает всю эту печаль умирающей или дремлющей природы своей целомудренной темнотой. В номера я вернулся поздно. Тит спал, не погасив лампу, нарочно для меня. В лампе, вероятно, испортилась горелка. Газ просачивался в какое-то отверстие, и от этого в тишине нашего номера слышалось тоненькое тягучее шипение, которому Тит вторил мерным носовым свистом. Большой шкаф и полки с книгами. Казалось мне, прислушиваются в каком-то насмешливо сдержанном молчании к этому нелепому и ненужному свисту. Ноющий и жалкий писк лампочки раздражал меня гораздо менее, чем звуки, исходившие от моего приятеля. Я лег и, закрывшись, стал дремать. Но вдруг я вскочил в ужасе. Мне отчетливо послышался скрежет машины, частые толчки, как будто на гигантском катке катали белье. Казалось, я должен опять крикнуть что-то Урманову. Поэтому я быстро подбежал к окну и распахнул его. Ночь была тихая. Все кругом спало в серой тьме. И только по железной дороге ровно катился поезд. То скрываясь за откосами, то смутно светясь клочками пара. Рокочущий шум то прерывался, то опять усиливался и, наконец, совершенно стих. Когда я закрыл окно, мне стало страшно. Кругом только машины. Разбуженный моими шагами и стуком окна, Тит сел на постель обвел комнату бессмысленным взглядом, опять упал на спину и стал всхрапывать. И опять раздался тонкий писк лампы. Сопение Тита казалось мне бессмысленным и мертвым. В тягучем пении лампы слышалось, наоборот, загадочное выражение. Когда-то в детстве мир был для меня населен таинственными духами, и по ночам я дрожал от суеверного ужаса. Теперь мой ужас был глубже и холоднее. Нет, ничего, ничего. Ночь, шкафы, темные углы и серые стены. Темные окна и ветер в трубе. Машина, называемая лампой, пищит о чем-то, точно комар над духом, так жалобно, что мне хочется плакать. Машина, называемая Титом, всхрапывает и свистит ноздрями так бессмысленно, что ее хочется разбить. А машина, которую я называю «я», лежит без движения, без мысли, чувствуя только что-то холодное, склизкое, ужасное и отвратительное, что запало в душу утром, стало мною самим, центром моих ощущений. И все, что я не ощущаю в себе, все только оно. И нет во мне ничего больше. Холодно, пусто, мертво. Так кончился этот первый день моего нового настроения. А на утро я опять проснулся, как будто успокоившимся, но все же с сознанием, что это настроение заняло еще некоторое пространство в душе. Следующие дни мне вспоминаются в тумане, без света и теней. Точно осенние сумерки.